Глава 56. Старшая статс-дама королевы леди Фулли неспешно шла по коридору, мысленно составляя отчет о последних событиях в королевстве вампиров. Только сегодня утром стало известно, что кронпринцесса приглашена в гости драконами. Но это не все новости. Младшая дочь маркизы Минестра состояла в романтической переписке с одним юным стражем, всего-то 50 лет от роду. Застенчивый ухажер рассказал возлюбленной, что ему доверили сопровождение и охрану парадного гардероба принцессы и ее сопровождающих. По словам юного вампира, в делегации будут присутствовать всего несколько дам – сама принцесса, ее гостья и одна придворная дама. С одной стороны, для кронпринцессы ничтожно мало, с другой – именно столько дам пожелали видеть на своей территории драконы, а с третьей – обе дамы чем-то так зацепили юного стража, что он написал о них своей предполагаемой невесте. И ведь не роскошным же гардеробом. Поболтав с крестницей около часа, леди Фулли настроила девочку на тепло любопытное ответное письмо и поспешила с новостями к ее величеству. Уже на следующий день стало понятно, что воительница ничего не расскажет. Но кое-что из нее удалось вытянуть неехидно насмешливому герцогу, несерьезному Калабриану и даже не суровому Амирану, а умаившемуся Мерилу. Юный картограф не привык к дальним поездкам верхом. Ноги у него были резвые, и сам он худощав. Но вечером он свалился с лошади, как куль. Увлекшиеся разговором герцог и принц задали привычный им темп, который воительница легко поддержала. А парнишка держался из последних сил и, отбив себе все, что можно, зажал намертво то, что не удалось отбить. Кряхтящий гвардеец вынул из вьюка горшочек с мазью, но не знал, с какого бока подойти к скрючившемуся на одеяле парню. Сатра решительно вмешалась и до темноты растирала и разминала мальчишки мышцы, попутно рассказывая, что он делал не так. Вот тогда-то Мерил и сказал. «Жаль, Ивен пропал. У него руки сильные. Он меня вечером как встряхнет за воротник, сразу легче становилось». «Ивен?» — переспросила воительница. «А кто это?» «Он у господина Калабриана оруженосцем был». «Почему был?» — еще раз спросила Сатра, ни на минуту не прекращая массаж. «Потерялся», — вздохнул картограф. Но, видимо, мысль о пропавшем друге была ему настолько неприятна, что он поспешил поблагодарить девушку, поправил одежду и уселся у огня с грифельной доской в деревянной рамке, на которой рисовал кроки, прежде чем оформить все в карту. Принц отметил этот едва слышный разговор, но расспрашивать Сатру не стал, просто позвал всех к котлу. Вообще, после нападения Навки, Калабриан намного спокойнее стал относиться к бытовой неустроенности в пути, перестал сетовать на отсутствие чистых платков и чулок, сам вставал в очередь к котлу и мыл посуду, как примерный дежурный кашевар. Лагерь понемногу затихал, только герцог строчил ежедневное послание своей возлюбленной. По кратким отчетам друга принц понял, что достойная леди не тратит время зря, варит варенье и строит бравых гвардейцев. Но такая активность способна вызвать интерес матушки Тироса, чего бы ему точно не хотелось. Пытаюсь ее убедить просто купить варенье на рынке, но она пишет, что не может смотреть, как в саду гниют яблоки. Как быть? Да гвардейцы уже лет 5 на эти яблоки смотрят, сгребут их раз в год в канаву, да и все. «Если бы я понимал женщин, я бы уже давно был женат», — вздохнул принц и посоветовал герцогу выбросить все из головы и позвенеть сталью. Сатра с интересом наблюдала за разминкой принца и его друга. Ей было интересно составить свое мнение о человеке, про которого она столько слышала от названной сестры. Мужчины вынули короткие мечи и длинные кинжалы и начали осторожно кружить по поляне, перебрасывая шутками. А Сатра, глядя на них, вспоминала первые впечатления. Сначала принц показался ей слишком суровым для нежной Геллы. Седые пряди в черных, давно не стриженных волосах говорили о том, что ему немало пришлось пережить в пути. Одежда, крепкая и практичная, совершенно ничего не говорила о его особом статусе. Правда, оружие было выше всяких похвал, но и оно маскировалось нарочито простыми ножнами, обтянутыми темной кожей рукоятями, без украшений и камней. Сатра поморщилась, бросив взгляд на свой меч. После боя с каменным львом Он покрылся зазубринами, затупился и даже слегка изогнулся. Точильный камень, одолженный Амираном, помогал слабо. Все равно придется идти к мастеру-кузнецу, лечить меч, привязывать кровью. Да и пора уже сделать его чуть потяжелее. Кто знает, какие твари еще попытаются встретиться им на пути. В это время принц улыбнулся шутке друга. Улыбнулся, и Сатра даже мотнула головой, словно отгоняя привязчивого слепня. Принц преобразился. Воительница невольно залюбовалась и подумала, как-то он встретит весть о том, что его бывшая невеста стала женой другого. Наверное, Гелле в это время лучше быть подальше. Ведь Силен Калабриану в ловкости и силе не уступит. Еще миг, и принцу под ногу попала сухая ветка, и тут же сломалась с громким треском, воткнувшись в лодыжку. Сатра встала и подошла ближе, предлагая свою помощь. Но принц уже отпрыгнул в сторону и, разозлившись от резкой боли, начал наступать на герцога, тесня того прямо в огонь. Воительнице это надоело, и, подхватив свой все еще тупой меч, с которым не расставалась, она вмешалась в бой. О, как хорошо, что платье комком сунули в одну из сумок. В штанах было гораздо проще махать ногами, приседать, перенося вес с одной ноги на другую, уворачиваться, движениями, похожими на танцевальные па. Герцог давно отошел в сторону, наблюдая за поединком. Вот бойцы, отскочив друг от друга, перевели дыхание. И уже не разминка, не танец, противостояние. Вдруг Тирас громко засмеялся. «Друг мой, не знаю, чем ты насолил этой леди, но, несомненно, она тобой недовольна». Принц и воительница словно опамятовали. Посмотрели на себя, потом друг на друга, опустили мечи и разошлись к своим лежакам. Разговор явно остался незаконченным.